12. Перевод стиха. Глупому, невежественному человеку никогда не постичь Всевышнего, поскольку такой человек, несмотря на свое зависимое положение, упрямо считает Всевышним себя. Считать, что лишь вследствие своей кармы живое существо сначала получает материальное тело от отца и матери и затем лишается его по чьей-то вине, как животное, убитое тигром, глубокое заблуждение. В действительности создает и уничтожает одних живых существ посредством других сам Верховный Господь. Глупому, невежественному человеку никогда не постичь Всевышнего, поскольку такой человек, несмотря на свое зависимое положение, упрямо считает Всевышним себя. Считать, что лишь вследствие своей кармы живое существо сначала получает материальное тело от отца и матери, а затем лишается его по чьей-то вине, как животное, убитое тигром, глубокое заблуждение. В действительности создает и уничтожает одних живых существ посредством других сам Верховный Господь. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Согласно философии карма-мимамсы, причина всего происходящего – карма или наша материальная деятельность в прошлом. Отсюда делается вывод, что действовать бессмысленно. Однако утверждать это всерьез могут только недалекие люди. Например, когда отец зачинает ребенка, он действует не по собственной инициативе, его к этому побуждает Верховный Господь. Сам Господь говорит в Бхагавад-гите 15.15 «Сарвасья чахам хриди санивиташто матаха смритир джанана упаханам ча». «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходят память, знание и забвение». Мы не можем самостоятельно приступить к созиданию чего бы то ни было, пока не получим импульс, исходящий от Верховного Господа в нашем сердце. Поэтому, родители, нельзя назвать истинным творцом ребенка. Повинуясь своей карме, живое существо попадает в семя будущего отца, который помещает его в лоно матери. В чреве матери живое существо формирует тело, подобное тело отца и матери, ядхаяни ядхабиджам, и затем рождается, чтобы испытать отведенные ему радости и печали. Поэтому именно Верховный Господь – изначальная причина нашего рождения, и Он же – изначальная причина нашей смерти. Здесь нет свободы, здесь все зависимы. Отсюда следует, что единственное независимое существо – это Верховная Личность Бога. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена Тайсмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манубиштахам, Схапитам Яна Бутале, Сваям Рупака Дамахьям, Дадати Свападантихикам, Ванчикалпа Тарубьяща, Крипа Синхубьяхевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, мы вернемся к нашей теме. Квалификации или Адхикара. Итак, мы с вами говорили, что по мере очищения в человеке происходит определенный прогресс. И именно тот прогресс, который с мирской точки зрения кажется регрессом. Итак, если мы говорили с вами о том, что качество души – отдавать, наслаждать и служить, то когда живое существо обуславливается гунами материальной природы, то оно хочет брать, наслаждаться и стать господином. Таким образом, по мере очищения в человеке начинают проявляться эти изначальные качества. То есть щедрость, желание наслаждать кого-то, таким образом служить кому-то. Итак, служение, наслаждение и жертвенность. Итак, живое существо проявляет также такие качества, как любить и быть любимым. В этом материальном мире все стремятся быть любимыми, но никто не стремится любить. Почему? Поскольку под влиянием гунны материальной природы любовь здесь причиняет очень сильные страдания. И так поэтому говорится, что когда человек пытается кого-то полюбить, он должен приготовиться страдать. Потому что любовь причинит ему огромное страдание. Итак, если мы говорим о положении вайшнавов, то они хотят любить, это великое наслаждение. Но здесь в материальном мире любое наслаждение сопровождается страданиями. Это двойственность. Всегда будет преследовать живое существо под влиянием гун природы. И поэтому имперсоналисты не хотят никого любить, не хотят никому привязываться. И Прохлада Махарадж говорит, но природа чувств все равно привязаться к кому-то. Такова природа чувств. Но не лучше ли привязаться к достойным личностям? Не лучше ли привязать свои чувства к возвышенным объектам и к возвышенным целям? Итак, проблема того, что мы страдаем, мы не знаем, кого любить и к чему привязываться. Как привязываться, с какой целью и как освободиться от страданий. И этот первый уровень называется освобождение от страданий. Каништхи Адхикари – это те, кто стремится освободиться от страданий. Но они лишь знают, как это сделать внешне, и не знают, как сделать это внутренне. Поэтому Каништха Адхикари всегда стремится изменить внешность. Они едут за границу, они меняют тело, каким-то образом бреют голову, размер шики, количество посещений дхамы, количество прочитанных писаний, знания разновидностей языков, компьютера, внешний вид очень такой благосклонный, очень такие глазки домиком, мягкий голос. Они меняют все внешне. Но в процессе этой деятельности они приходят к выводу, что они не изменились внутренне. Абсолютно. Потому что эти внешние изменения не позволили им преодолеть ни одного своего негативного качества. Гордости, зависти, похоти, алчности и так далее, и так далее. Нетерпимости. И очень много всевозможных качеств. Привязанности к чувственным наслаждениям и так далее. Итак, мы с вами говорили, что неофит всегда будет биться, или человек, который называется Каништха Адхикари, он будет биться об внешние причины. Иногда он сдерживает свои чувства, а иногда он их наслаждает. Он не знает самой важной вещи изнутри, он не может понять, что нужно наслаждать. Тогда только вожделение уходит. Поэтому он должен научиться быть слугой сразу. Сразу принять руководство. И пытаться это руководство удовлетворить. И поэтому Шрила Рупа Госвами описывает «Садана Вайтхи Бхакти». «Ану Кульяна Кришна, ану Шиланам Бхакти Утамам». С единственной целью продвигаться духовно. И духовно продвинуться можно только под руководством опытного преданного. То есть, что такое опытный преданный? Самореализованная личность. Тот, кто наделал кучу ошибок и все их исправил. И он знает, как человек попадает в ошибки, что он испытывает, что он чувствует, и знает, как выбраться из этих ошибок. Это опыт. Многие думают, что опытный преданный тот, кто никогда не попадал в ошибки. Нет. Опытный преданный, Прабхупада говорит, это битый преданный. За чего? Битого двух небитых дают, Прабхупада говорит. Но мы можем видеть другой опыт, негативный опыт, когда живое существо приходит в общество преданных или пытается проповедовать свой негативный опыт, скрывая эту негативную сторону. И тогда Каништха, несомненно, ищет причины своего негативного опыта где? Вовне. Не та страна, не те авторитеты, не тот гуру, не те наставления, не те писания, не тот переводчик перевел с Бхагавадгиту и так далее. Он ищет вовне все причины. Это Каништха. Поэтому Каништха склонен к политике, к сепаратизму, к разногласиям, к битью и так далее. К биению, взаимобиению. Он не склонен сотрудничать. Его сотрудничество исключительно сентиментальное. Тот, кто... Есть такое понятие в мирской деятельности, как соратники, единомышленники. Вот с ними он сотрудничает. Но с теми, кто не преследует такие цели и не единомышленник, он считает их противниками, оппонентами, врагами. Враги религии, он думает. Асуры. Мы суры, а они асуры. И тогда начинается это столпотворение вавилонское. Разделение языков, понятий и так далее, наши, ваши, мы, вы и так далее. И люди спускаются до уровня всевозможных амбиций, связанных с нацией, расой, местом рождения. Мы говорим, вот москвичи, снобы, там они приезжают, вот мы москвичи. Или там, я столько лет прожил в Индии, что вы тут можете понимать? Это, несомненно, представление кого? Каништхи. Поскольку он не понимает, что такое преданность. Он думает, что бытие определяет сознание. Однако это и называется, как? Материализм. Это и есть материализм. Когда материальные какие-то определенные аспекты определяют сознание. И поэтому, конечно, рекомендуется общение, определенное проживание, часто видеть божество, носить лысину и шикху, носить тхоти и все остальное. Почему? Потому что его сознание еще будет определяться внешними факторами. Это естественно и это нормально. Поскольку его сознание еще в непроявленном, то есть в оскверненном состоянии находится, и оно будет определяться исключительно внешними факторами. Поэтому называются эти внешние факторы, называются садхана, ее внешняя сторона, режим дня. Ранний подъем, джапа, омовение, брызгание на кровать, волосы там надо сжигать, ногти вы закапывать и так далее. Чакры у всех погнулись, надо их оттопыривать и так далее. Надо астрологией заниматься, аюрведой, идти к астрологам спрашивать, кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить, как у меня с бизнесом, жениться, не жениться. Все это каништха от икари. Все это... проявление неофитства. То есть, пракрита бхакта. Материалист, который пытается предаться, но предается только внешнему. И что это означает? Объекты чувств, органы чувств, и он еще даже не постиг, что же такое чувство. Итак, люди приезжают в разные места и ищут объекты, органы. Они определяют, как поют, как играют на мринданге и делают выводы о том, насколько здесь какая атмосфера в том месте или в том, сколько денег, кланяются им или не кланяются им. Как их принимают, насколько они гостеприимны по отношению к кому? К ним и так далее. Это все каништхи. Это все каништхи. И поэтому говорится, что каништха не принимает учеников, не должен принимать учеников, иначе он все это вывалит на голову кого? Своей глупой и неискушенной публики. И они, каништхи, как правило, и являются махатмами. Поэтому Прабхупада именно о них говорит. Как раз они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Они даже еще не знают, что такое религиозные чувства. Они даже еще не знают, что такое чувство, сентименты, религиозные сентименты, поскольку их ум возбуждается объектами и определенными чем? Звуками, которые объект выводит. Итак, экстазные киртаны, экстазные лекции, экстазное божество, экстаз. Если вы слышите экстаз, то все это говорят об экстазе кто? Мадхьямы, утамы. Кто говорит об экстазе? Каништхи, несомненно. Это все признаки каништхи. Потому что у них определенное представление об экстазе. Абсолютно, полностью некомпетентное, противоречащее священным писаниям. Что же такое экстаз? Итак, человек на низкой платформе еще, он пожинает внешние объекты. Внешние объекты. Вы наверняка замечали, как очень хочется изучать санскрит. Вы чувствовали это? Что кажется, что именно в этом причина, что я не понимаю Писание. Что переводчики неправильно перевели санскрит. Надо узнать санскрит, правильно его произносить. О-чо-го, ва-га, и так далее. И люди, несомненно, должны быть вовлечены в эту деятельность. Поскольку их сознание определится этой внешней. этим внешним фактором. Но они должны с этим соприкасаться, несомненно, под руководством. Для чего же руководство? Чтобы человек не разочаровался. Что же разочарует живое существо? Его разочарует то, что все эти внешние атрибуты ничего не значат. Да. И поэтому Рупа Госвами говорит, человек должен пройти этот путь разочарования. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, если ты станешь руководствоваться своим ложным эго, впереди тебя ждут страдания и разочарования. Почему, значит, преданный вдруг в чем-то разочаровывается? Потому что все это он делал не под руководством. Не под руководством опытного человека, а делал это под руководством своего ложного эго. Куда хотел, поехал, куда откуда захотел, приехал, как хотел, так и действовал. Но действовал в рамках, несомненно, объектов, органов сознания Кришны. То есть атрибутов сознания Кришны. Читал, какие он считает нужным книги о сознании Кришны, каких он считал писателей, которые писали сознание Кришны, там представим очень много книг о преданном служении. Он посещал святые места, такие, какие он считал нужными. И эти святые места все связаны с кем? С Кришной. Допустим, Джаганнатха Пури связан с Господом Чайтани, с Господом там, Майпур связан, Вриндаван и многие другие города. Связаны, несомненно связаны. Но он их воспринимает как средство. Как средство для достижения своих собственных эгоистических, материалистических желаний. Итак, мы с вами говорили, именно Каридас Тхакур описывает, что иногда для преданного неофита, конечно, для него цель – это средство, метод – это средство, и само средство – это средство. Для чего? Для исполнения собственных, эгоистических, материальных желаний. Этим определяется Каништха. Несомненно, для него цель – Кришна. Но для чего? Это средство, богатство, мистические совершенства и духовное авторитетство над другими. Количеством разных писаний, шлок, знанием санскрита, яги, сваха, ритуальной деятельности и так далее. Внешнего вида. Итак, объекты. И мы должны очень хорошо понять, если мы не знаем этого, то мы попадем в эту ловушку точно так же. И Бхактивинода Тхакур описывает, что человек, который не действовал под руководством, несомненно, наткнется на ритуализм. Почему в Индии существуют смарта-браманы? Именно по этой причине. Смарты – ритуалисты. И именно эти смарты стали самым большим препятствием в развитии духовной науки. Именно они задушили все сампрадаи. Именно они не пускают в храмы человека, у которого есть преданность только по принадлежности кожи, расы, нации, возраста, пола и так далее. Какой-то религиозной принадлежности. Смарты уничтожили все. Как же они стали смартами? Кульминацией смартов является имперсонализм. И в шастрах говорится, имперсоналисты разрушили ведическую культуру и установили так называемую варнашраму, которая превратилась в кастеизм. Карма. О чем здесь говорит Прабхупада? По карме стали судить о человеке. И мы читаем эту главу «Трансцендентальные качества вритрасуры». Асура означает демон. И Индра. Один царь демонов, а другой царь полубогов. И Прабхупада говорит, Индра действует как демон, а Вритрасура действует как кто? Как преданный, как вайшнав. Итак, по карме один полубог, а другой по карме кто? Демон. Но кто прославлен в Шримад Бхагаватам? И что прославляется? Преданность. И Прабхупада говорит, когда речь идет о преданности, Индра-то тоже преданный, но он выглядит демоном по сравнению с чистой преданностью Вритрасуры, который демон. И поэтому мы с вами только что закончили главу «Трансцендентальные качества Вритрасуры». Итак, есть материальные качества, называются гуна-карма. Это варна человека, это материальные качества, и ими человек ничего не определит, кто преданный, кто не преданный. Поэтому человек будет сбит с толку. Он брамана будет думать, что он уже освобождение получает, а сапожнику еще миллиарды жизней здесь. Однако наоборот происходит. Сапожник возвращается назад, последнюю жизнь живет, а брамана со всеми языками, ритуалами и санскритом еще миллиарды жизней будет здесь находиться. Почему? Потому что никто не разглядел, не смог увидеть преданность. Потому что, чтобы разглядеть преданность человека, нужно отказаться от плодов своей деятельности. И в Бхагавадгите говорится, только тот, кто отказывается от плодов своей деятельности, это означает отказаться действовать по собственной прихоти. Исполнять свои собственные желания и мотивации. Это означает подчиняться. И поэтому мы вчера с вами читали этот стих, что те, кто не хочет подчиняться Господу, всегда введены в заблуждение. И поэтому они говорят о своей независимости, о свободах. И вчера спросил меня, помните, Дриштадюмна Прабу, почему многие говорят, что нас эксплуатируют? И мы с вами разбирали, откуда возникает этот аспект, что меня эксплуатируют. И как здесь говорится, что они считают, что причиной и виной того, что с ними происходит, является кто-то извне, как животное, убитое тигром. Кто виноват, что животное убито? Тигр. Но здесь говорится, все это произошло по воле Господа. Он использовал одних, чтобы уничтожить других. Дживана джива дживасьям. Одно живое существо будет жить за счет уничтожения другого. А жизнь продляет кто? Кришна. Почему же такое невинное животное погибло в когтях тигра? Почему Кришна? Потому что животное при всей своей невинности действовало как? Независимо. Пыталось действовать независимо. Где? В уме, в теле, в сознании, несомненно. Несомненно, в своем сознании. Поэтому Индра не хочет отправиться на Голоку. Индра не хочет в трансцендентный мир. Индра хочет быть полубогом в материальном мире. И поэтому он культивирует такой вид бхакти, который называется сакама-бхакти. Сакама-бхакти. Он культивирует полубоги, культивирует сакама-бхакти. Они служат Кришне и знают, что Кришна исполнит за это служение все их что? Материальные желания. Поэтому они принимают любые аскезы, сражаются, распространяют много книг. Ой, не книг этих. Скал, когда мост строят. Они посещают Джаганнатхапури, ну, больше нас в 1000 раз, клянусь вам. Они посещают Вриндаван, елки, вообще. Все это для них средство для достижения чувственных наслаждений. И Кришна, видя их преданность, что они, по крайней мере, используют это, дает им все, что они хотят, кроме одного. Не развиваются трансцендентальные качества. Трансцендентальные качества. Вот почему полубоги в 5-й песне Шримад Бхагаватам, они завидуют жителям Джамбудвипы. Они завидуют людям. Они не завидуют кому-то, они завидуют людям. И говорят, мы так привязаны и горды. Мы так горды своим могуществом, своими способностями. А вы, у вас такой есть шанс. Есть такой шанс продвинуться. Потому что вы не привязаны, как мы. Мы уже все кончены. С того момента, как мы родились на райских планетах, на нас уже можно было поставить крест. Именно с того момента, когда мы отказались культивировать чистое преданное служение. С того момента, когда мы стали кукарекать о том, что это недостижимо. Мы подписали себе смертный приговор. Это и называется неудачливые кто? Йоги. О чем говорит Кришна в Бхагавадгите? Мы не должны выслушивать неудачливых йогов. Вот в чем суть. Потому что они поведают нам об неудачах. Они нас могут ввести в это состояние неудач. Но опытный преданный, опытный что означает? Он попадал еще в более серьезные ситуации, в более серьезные проблемы. Но вера в то, что чистое преданное служение достижимо, не поколебалась ни на грамм. Достижимо любым, независимо от кармы. Вот о чем здесь говорится. Независимо от кармы, от нации, возраста, места рождения, половой принадлежности – материальных всех этих качеств, аристократического происхождения, достатка, куча знаний языков, компьютеров, богатства, чего там только нету. От этого преданность никогда не будет зависеть. Никогда в прошлом, никогда в настоящем и никогда в будущем такого не произойдет. Так вот, те, кто думает, что это все зависит именно от этого, их и называют карми или каништхи. Они думают, поэтому каништхи всегда гордятся именно этим. Потому что преданность человека делает смиренным. Преданность делает человека смиренным. Он думает, я столько всего набрал, а этот сапожник лучше меня. Я такой гордый, а он такой смиренный. Я везде выпендриваюсь и лезусь со своей реализацией, а он всегда остается смиренным слугой. Его никто не уважает, а он все равно воспевает. Ему не дают чувственных наслаждений, а он так вдохновлен и рад видеть гуру. Его никогда близко не подпускают на даршины, и он кланяется в спину старшим преданным, которые даже не обращают на него внимания. Я должен стать его смиренным слугой. Итак, реализация приходит по мере очищения, а не по мере осквернения. И все, что ценится в материальном мире, абсолютно не имеет никакой ценности в духовной жизни. И поэтому то, что ценит материалист, и называется анартха. Артха означает ценности. А анартха – то, что ими таковыми что? Не является. И именно эти ценности, такое представление, что это ценно, и становится препятствием к духовному прогрессу человека. Вот почему Господь Чайтанья говорит, нужно быть смиреннее соломы, ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и желать выказать почтение всегда другим, без желания почести себе. Только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию святого имени. Только в таком состоянии не языка и не тела, а ума. Но мы телом выказываем смирение, языком говорим о терпении, языком говорим о почтении, телом выражаем почтение. Но Господь Чайтанья там говорит, в таком состоянии ума, а не рук, языка и спины, а ума. И поэтому до тех пор, пока человек не постиг природу ума, он никогда не оценит мантру. Ман означает ум, трая освободить. Он будет ценить все, что угодно. Киртаны экстазные, места священные, святые реки. Будет ходить к астрологам, к тем, кто долго живет, спрашивать, как у меня там все будет. Впереди. Ку-ку. Ку-ку, ку-ку. Еще немножко ку-ку. Можно? Я хочу долго ку-ку. Они будут все это делать. Потом они разочаруются в чистом преданном служении и начнут богохульствовать по поводу чистоты служения, которое достижимо для сапожника. И они будут говорить, я браман, даже не достиг. Ты-то куда прешь, лапать? Я Чапай. А ты кто такой? Мы в Москве этого нифига не понимаем. В Индии. А вы здесь, у вас точно еще не просто в Сибири, а у вас точно, елки. Вы что? Как на Чукотке, елки, да вы что? Итак, мы с вами говорили, что когда человек сначала учится занимать объекты чувств в служении Кришне, начинает гордиться, и мы гордимся, кто больше дал. Давичи я вам 1000 рублев пожертвовал. Ну, это я так вспомнил к месту. Или не к месту, а к какому месту, не знаю. А давичи я вам шаль подарила голубую. Давичи мы ботинки вам дали. Это все объекты. И человек гордится. Давичи я 100 000 давал. Не помню кому, не вам ли? Да ничего. И так далее. Человек гордится этим, что он объектами служит. И это становится причиной его гордости. Кто-то говорит, а мы еще более продвинуты. У нас объекты, фу, мы живем в храме. Они служат органами чувств. Их уши здесь в храме, глаза здесь в храме, губы в храме, язык тоже постоянно в храме. Попа в храме, это называется анус. Их генные талии тут. Ноги, руки, голова. Ну, врачи есть, они поймут. Что они чем гордятся? Они живут. И что они гордятся? Теперь они гордятся не только тем, что органы здесь. они гордятся атрибутами. Теперь они вышли на новый этап. Теперь они гордятся, то есть атрибутами это означает что? Объекты. Итак, есть объекты чувственных наслаждений, а есть атрибуты духовного прогресса. То есть такие же объекты, но они говорят о духовном прогрессе. И шафран, тхоти, кавача. О, здесь кавача. Ждудок. Видали, нет? Три кантималки, две кантималки. А! Лысина шика. Такая. Так замотана. Тилока ровная. У кого кривая тилока, у того ум кривой. А у кого кантималы порвались, тот в мае. Нога болит, аппаратхи мне. Нога это болит, аппаратхи тоже мне через божеств. И они друг друга трогают все время. Ой, извините, стукой. Помните, вчера я говорил. Везде аппарат, и они всем говорят, что-то ты неправильно джапу воспеваешь. Я тоже был дураком, тоже так воспевал. Они всех получают, все такое. Итак, у них всегда куча махапрасада из всех святых мест. Если есть какое-то место, где они не были, это только Вайкунтхи. Они посетили все святые места. И они такие важные, ёкарный бабай. Вы даже не представляете, какие они важные. Они с таким важным видом вам дадут каплю Радхакунды, Жьямакунды, Джаганатха Прасад, вывалившийся изо рта собаки. Ну, все такое. Они что угодно. Они стопы такие. У них все трансцендентально. А вас, ну что такое? Да. Вы еще не слышали экстаза. Итак, это я вам напоминаю все. Потом они начинают занимать кармендрию. Когда они пытаются занять органы чувств, они начинают с кармендрии. Они начинают ходить, книг много таскать. И они говорят, что это за санкиртанчик, если много книг не таскает. И все санкиртанчики болят спиной, болеют. Они говорят, что такое со спиной? На санкиртане надорвал! Эксплуатируют! Это какие-то бурлаки на Волге. Это не преданные. Вы не слушаете все этот бред собачий. Это еще не квалификация, что они все спины надорвали себе. Просто одними объектами Кришна уничтожает что-то другое, их невежество. И они еще этого не знают. Как змея, которая, так сказать, зуб сломанный, глаз выбитый, вся эта шкура до пупа, и она лежит, подыхает. И Нарада говорит, ты что? Она говорит, ничего, ты твои же указания выполняла. Если выполняете указания, у вас другое состояние будет. У вас три глаза откроются. Еще новые зубы вырастут. Такой слой шкуры будет вообще не пробить. А тут все наоборот. Итак, они занимают кармендрию. Теперь они ходят, они скачут. Если бы вы видели, как они танцуют. Если бы вы были на каком-нибудь фестивале или киртане, если бы вы видели, как они служат кармендрии, как руки, как красиво руки у Матаджи летают. Как они танцуют, какие они пластичные. Ой, ну просто кто на что гораст. Одни шаг саньяси. Другие шаг неофита. Третьи прыжки зайца. И так далее. Ну и теперь, кто танцует круче, тот это правильно. Поэтому они едут на какую-то супер святую землю и видят там танцы. Обалдеть, и они привозят эти танцы сюда. Тот, кто был там, где продвинутый, тут танцует хором. Красиво, эластично танцевать. Итак, все это. Поэтому говорится, Прабхупада говорит, мы должны высмеивать грех, а не грешника. Глупость, а не смеяться над глупым человеком. Над глупостью надо смеяться. И люди не понимают, почему кто-то смеется все время, ржет над кем-то. Не над этим человеком, а над тем, что он делает, что он культивирует. И человек говорит, раз я это культивирую, значит, он ржет надо мной. это означает, что человек неофит, он отождествляет себя с этим. Он думает, что это его истинная природа. Вот почему он так думает, что его оскорбляют, потому что высмеивали что-то такое, что он делал. Если, допустим, даже, смотрите, люди, даже если их помет высмеивать, они обижаются. В детстве особенно. Вот маленький ребенок, у кого дети есть, скажет, фу, какой у тебя вонючий кал. Он сразу. А вы говорите, ну сладкий, сладкий он. Вот так же эти люди. Когда вы высмеиваете их недостаток, они такие. Ну, когда вы говорите, не-не-не, это хорошо то, что ты делаешь, очень хорошо. На мринданге шпаришь, как заяц на барабане. И они так гордятся мриндангами, пизгармошками. Ой, Лакшми Нараяна, что мы вам с Индии привезли? Я говорю, что? Физгармошку лучшую в мире? Они думают, что это успех посещения Дхамы. Представляете? Они не привезли смирение, силу святого имени. Они ничего не привезли. Они привезли гордость, кучу махапрасада, которую они сожрали столько и даже и не очистились, не приехали смиренными. Слугами не приехали, они опять приехали великими. Ёлки, зачем они туда ездили? Они еще более великими приехали, чем были. И вчера я вам рассказывал историю, как один царь пришел к мудрецу узнать, на самом ли деле он велик. Он зашел к нему, поговорил и вышел. И сказал, он более велик, чем я думал. Мне сказали, почему? Потому что он абсолютно себя великим не считает. Вот в чем величие человека. Итак, они занимают это тело. Они очень красиво машут ложками, опахалами, этими парфинариями, все такое, мантры, там шмантры, все такое. Потом гьян мендрия, вы помните, начинается, когда они все глазами воспринимают. Что они? Читают все подряд. Они еще не знают, что читать, что не надо читать. Они читают все, где есть слово Говинда, Кришна, все читают. Слушают всех, потому что теперь они заняли гьян-мендрию. Слушают, они не различают, где материалист говорит, где тот, где Сакама с ними общается, где Нишкама общается, где Викама с ними общается, где Карми. Их слух еще ничего не различает потому, потому что слух к чему еще прикреплен? К уму. Слух еще к уму привязан. Глаза привязаны к чему? К уму. Обоняние, осязание, все еще привязано к уму. И все их концепции в уме. А ум что делает? Приятное и неприятное. Не полезное и вредное, а приятное и неприятное. Они еще не способны различать полезное и вредное. Они, это для них одно и то же. Приятное и неприятное, это одно и то же, что полезное и вредное. И поэтому для них то, что нектар, всегда превращается во что? В яд. А все то, что как раз яд, может превратиться для них в нектар, но они это избегают из-за чувств. Они думают, что это горе. Это горе, а человек склонен от зла убегать. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, злом постижение зла – это постижение рождения, старости, болезни и смерти. Вот что такое зло. Кришна объяснил, что зло, если вы хотите постигнуть зло, тот, кто понял, что рождение, старость, болезни и смерть есть зло, тот и понял, что такое зло. Итак, они пытаются убежать от этого. От неприятностей. То неприятное, это какой неприятная лекция, какой неприятный голос, какой что-то там неприятное, все неприятное. А вот это приятное. Какое приятное, какая мелодичная музыка. Какой приятный человек. Он сделал мне столько приятного. Они не думают, что он дал полезное или бесполезное. Для них приятное – это полезное. А неприятное – что? Вредоносное. И так они поделили все общество. И начинают говорить, вот этот продвинутый. И когда с ними общаетесь, они говорят, вот это очень продвинутый человек. Потому что он сделал им что? Приятное. А вот этот, такая демонюка вообще, такая демонюка. Он сделал нам что? Неприятное. И так Каништха делит всех на наших. Христиане столько неприятностей на нас наговорили. А вот буддисты, они ничего молчат. А вот мусульмане, ну да, когда молчат, когда вякают. То самые вообще отвратительные коммуняки. И так преданный неофит, он делит всех. Он говорит: христиане, мы там будем футфулайф делать возле церкви, пусть они знают наших, забросаем булками их. Надо кричать мантру в автобусах, везде надо, надо хренам им, везде хренам. Прабхупада пел хренам, и мы будем. Ну и что, что он пел в парке культуры и отдыха в Америке? А мы будем у нас на улице петь, на центральной. Да, специально будем их все. Пусть они знают, каким их. Мы вас не боимся. Видите, что они говорят? Они хотят показать, что они смелые. Они не хотят привлечь. Они хотят показать, что они смелые. И что именно их мантра очищает сердца. А в шастрах говорится, когда воспевает материалист Хари Кришна мантру, то это одно и то же слушать ее, одно и то же, что пить что? Отравленное молоко. Надо же! Вот демон как завернул-то все, а? Видать, много писаний начитался, елки. Ай-яй-яй-яй-яй. Точно говорится, и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться, а? Демонюка. И понятно, против кого нам надо будет выступить. Вот кто самый опасный-то, вот. На все наши харинамы медный таз надели. Итак, конечно, он всегда неквалифицирован, и поэтому его все высказывания, шлоки, цитаты, за которые он требует уважения, подобен маленькому сыну брамана, который, едва научившись читать, пальчиком, который вытащил из одного места, что он очень много знает, теперь у него санскрит, он требует к себе уважения и почтения. И те, кто ему этого не проявляет, он считает их так. Я им сострадаю. Убейте их. И этим вы принесете им благо. Итак, теперь они Гьянмендрию заняли. Теперь они знают столько писаний, что вы даже, ну, вам не прочитать ни в жизнь, короче. В общем, вам по пояс будет. Вот сколько писаний. Они прочитали все книги, которые еще даже не опубликованы. Все книги, которые не прокомментировал Прабхупада. Они прочитали всех ачарьев тех времен, которых даже не упомянуто. Нету в парампаре их даже, потому что парампара ушла вообще далеко. Они читали, они выискали столько книг. Они вот все, что Госвами закопали, они раскопали и уже комментируют. Они уже дают лекции по Шикшташтаке. Они уже по читанию Чаритамриты пилят, все и распилили. Ну все. И они дают понимание. Они дают понимание Чайтанья Чаритамриты, Шримад Бхагаватам, всего остального. Но говорится, тот, кто не постиг азбуку, как может понять слова? Итак, по форме. Они всегда заключены в форму. Они ничего не знают. Либо в грубую форму, либо в тонкую. Но понять сути они не могут. И поэтому они сбиты с толку. Как приходит какой-то человек, сапожник, и рассказывает им, как слона протолкнуть сквозь угольное ушко. Они говорят: ну что вы, это так примитивно. Здесь нету 64 измерений пространства, 64 измерений времени, это понимаете, ну это совсем не то. Неужели так все просто? Не может быть. А тогда зачем наши все вот эти вот книжки мы читали, йогой занимались, чакры оттопырили себе столько лет? Понимаете, да? Неданы там все эти, то все, аюрведы, астрология и что? Но говорится, астрология – это Адхидайва. Адхидайва. И поэтому человек, несомненно, материалист, Прабхупада говорит, преданный третьего класса, то есть Канишха Адхикари, он всегда проявляет интерес к астрологам и к астрологии. И кому? Кому? Не, ну это экстрасекс, это понятно. К аюрведам. Он очень стремится к аюрведам. Поэтому, если вы зайдете, у него будет много лекций по аюрведе. Как там камни куда прикладывать, как что их выкладывать, откладывать, закладывать, прокладывать. Камни, какую траву куда сувать себе, в какие дырки, каким кремом где что мазать, что есть, что не есть и так далее. Он весь в это погружен и думает: я прогрессирую в сознании Кришны. Несомненно, дом, или как он говорит, дворец ради Бхагавад-гиты у него все. Это все для того, чтобы предаться гуру. И когда жизнь подходит к концу, Он кричит: извините, не успел. Это, конечно, поэтому нужно всегда руководство. Итак, они начинают все слушать. Дальше. Общение дает им возможность понять, что кто-то более продвинут, даже этого не имея. В качестве... Говорится, опытный человек всегда может им указать на то, чего они так и не поняли, и упустили. И поскольку сердце каждого живого существа, которое пытается предаться Кришне, оно в какой-то мере раскрыто, и в той мере, насколько человек сам его раскрывает, вот сам человек захотел раскрыть, это называется правдивость. Вот почему говорится, что правдивость – последняя нога религии. Если человек не постиг, что такое правдивость, он просто впустую тратит время здесь. При всем своем санскрите, бхакти-шастр, бхакти-ведант, кого угодно, что угодно он будет делать, ему не вернуться назад к Богу. Ему не получить прасад, ему не получить амриту. Бхакти-расамриту, ему не получить вкус к этому нектару, нектару любви к Богу. Он будет получать другой совсем нектар. Если он не раскроет свое сердце правдиво, тогда через эту даже маленькую дырку может начать сочиться знание. Дивья гьян хриды пракашита. Когда он задает вопросы, почему же я не прогрессирую на самом-то деле, почему я стал ленивым, жадным, завистливым, почему я стал таким легкомысленным, почему я на протяжении стольких лет что-то пытался сделать, и все вкусы вернулись. Как Прабхупада говорит, собака всегда возвращается на место своей блевотины. Почему так происходит? С этого момента человек, когда он начинает задавать вопросы, это означает, что у него появляются квалифицированные вопросы в гуне благости. Это еще не джигьяса. Это не ататум брама джигьяса. Это еще вопросы в гуне благости. Это еще не касательно абсолютной истины. Это еще касательно правильности метода, которым он действовал. И тогда ему начинают пояснять, что ты не использовал это как метод, ты использовал это как средство. Как средство. Теперь он очень квалифицирован в средствах, теперь он может перейти на другой этап, который называется анартха-невритти. Анартха-невритти. Итак, баджана-крия – это все еще внешне, но если человек под руководством был, он от этого внешнего входит в эту внутреннюю состояние. Он начинает видеть, что важно не только это внешнее, а внешнее было предназначено для того, чтобы увидеть, что анартхи. Чьи? Свои. И если я столько лет прослужил и ничего в себе не увидел, все только хорошее в себе нашел, я вас поздравляю. Вы здесь впустую потратили столько лет. Потому что целью баджана-крии является разглядеть собственные анартхи. Зависть, похоть, пратиштха, кутината, пуджа и так далее. Столько много этих всяких анарт. Гордость, тщеславие, желание руководить всеми, желание наслаждаться плодами деятельности и так далее. Столько анарт в сердце. И человек эти анартхи сам в себе может увидеть, только пройдя квалифицированно этот путь баджана-крия. Уцхамай, Гана Тарала, Виютха Викальпа, там, Вишай Сагары и так далее, и так далее. И Таранга Рангини. Результатом баджана крии должно появиться, что в сердце человека расцвел цветок бхакти. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, если в сердце человек правильно действовал по сути, не по внешности, а по сути, как сапожник. Может быть, он не изучил санскрита, но он умел обычные вещи делать с преданностью, научился. То в его сердце расцветает росток бхакти. И первое, говорится, первый листочек, который проявляется, это клешакни. Клешакни. Устраняются клеши. Клеши слово переводится на санскрите как причина страданий. И первое клеши называется авидья клеши. Невежество по отношению к духовным ценностям. Он прекращает ценить. Он начинает ощущать, что он духовен. Это ощущение духовности приходит. Вот это-то и дает что? Экстаз. Когда мы начинаем на самом деле ощущать, почему вместе с этим страх отходит. Страх потерять деньги, семейную жизнь, что-то еще. То есть человек прекращает искать чего? Счастья какого? Материального. он становится равнодушным к нему. Будет хорошо, не будет. Между тем, что будет и не будет, для него это одинаково. Это не так, как какого хлеба хочешь, черного или белого? Мне все равно, давай белого и с маслом. Он так не будет говорить. Ему на самом деле все равно. Как узнаете? Дайте ему черный, и он будет счастлив. Дайте ему белый, он будет счастлив. Не дайте ему вообще, он также остается счастливым. Вот значит, ему все равно стало это материальное. Итак, в человеческом сердце, когда появляется этот росток бхакти, маленький листочек появляется, клешакни, ослабевает невежество. Невежество тут же, сразу человек ощущает присутствие чего? А? Тут же, как устраняется чуть-чуть невежество, первое, что он ощущает, свое ложное эго. И он в ужасе, Асмита Шакти, он через устранение невежества начинает видеть собственный эгоизм. И он в ужасе. Через этот, как он только начинает видеть этот эгоизм, он начинает видеть, что из-за него произошло. Из-за этого эгоизма я стремился к материальному счастью и делал это материальными средствами, то есть атрибутами, всем этим непреданность не культивировал. Из-за этого я развил ложную ненависть к ложным источникам страданий и сохранил все привычки и желания, которые нажил в прошлом. Вот что происходит. И тогда, по этой милости клешакни, человек начинает развивать шубхаду, хорошие качества. Что же считается хорошими качествами? А? Тоже ни черта никто не понял. И Прабхупада пишет, 26 качеств вайшнава начинает развивать. И самое важное качество, какое? Преданность. Он теперь начинает делать с преданностью, то есть сознание Кришны пытается действовать. Делать то же самое, но... в сознании Кришны. Делать то же самое. Вы не думайте, что он больше в Индию начинает ездить или куда-то. Он начинает просто делать то же самое. И что же он делает? Он теперь поднимается в сознании Кришны. Ложится в сознании Кришны. Ест в сознании Кришны. Пытается есть в сознании Кришны. Пытается читать, слушать, воспевать, смотреть на божество. Он пытается культивировать сознание Кришны. Шубхада. И когда он рассматривает через авидью свои качества, он думает, боже мой, они же плохие. Вот почему появляется желание измениться. Потому что он видит, что именно эти качества-то и не позволяют ему продвигаться, которые он считает дороже для себя, чем что. Скажи-ка, дядя. Вот что суть. Это увидеть свои, вот эти, то, что мы считали за хорошее, увидеть это через призму видьи, знания. И мы увидим, что это просто проблемы наши. Вся наша гордость, это нам это препятствует. Все наши знания языков, хорошая игра на мринданге, прекрасный голос, внешность стали тем, что мы этим стали гордиться. И это полностью остановило нашу духовную жизнь. Да лучше бы это не было, и Индра говорит, будь проклято мое положение полубога, будь проклято мое богатство, будь проклято. Он проклинает все, но он не проклинает свои качества. Вот почему Индра так же, как Неофит, выступает. Он не проклинает то, что является причиной того, что он попался. И он проклинает богатство, что угодно. Он видит, что... Он не понял, что зло – это рождаться, болеть, стареть и умирать. И он не понял, что проклинать или проклятие можно только врага проклинать. А врагом, Кришна говорит, является только твое собственное, Арджуна. Что? Вожделение. Вожделение. Вечный враг живого существа. Вот он где враг. А мы считаем враг тигр, враг тот, враг этот, враг тот. Сколько врагов, елки. Только представь себе, он мой враг, и я убил его. И другие мои враги будут устранены. У меня есть столько-то денег, и будет еще больше. Таковы мои планы. Так думает демон. В Бхагавадгите говорится, так думает демон. Но мы тут с лысиной, с шикой, и так думаем, и мы преданные. Но Кришна говорит, так думает демон. Вот что такое саду-санга. Когда мы получаем общество, и ценим это общество за то, что оно нам раскрывает глаза на всякую... То, что не делает нас по-настоящему счастливыми. Что мы столько времени тратим. И такая важная задача – получать общение. Опытных людей. Это такая важная задача.

Потому что ты не постиг фактор времени. У тебя нет знания. Хотя ты и читаешь такие умные книжки. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Еще вам расскажу одну историю, сразу вспомнил. Этот один из царей очень любил петушиные бои. Очень любил. И он знал, что обучить петушиному бою может специально обученная личность. И такой личности не было. И у него был гуру. И гуру все время говорил: давай, приходи, лекцию по Шримад-Бхагаватам, я тебе хочу дать. Ну, он придет, чтобы не пропускать. Сядет и все думает: блин, кто же петуха-то будет тренировать, елки? Кто же петуха будет? Махарадж ему, гуру, значит, там: Ом намо Бхагавате Васудевая, славная смерть Вритрасуры, там, ну, там еще там что-то читает про Махараджа Парикшита. И он, а он сидит, головой кивает и думает: елки, ну где же, блин, петуха-то вот это вот? Кто же мог бы обучить петуха-то? Ну, вы знаете, так бывает, да? Сейчас вот как. Ну, что же бывает? И он: петуха, сейчас мы там то должны, сейчас должны продавать, пойти что-нибудь там, машину надо новую, там, то есть всю квартиру надо снять, елки. Хорошая лекция, конечно, у Лакшмирани, но, блин. Вот он точно такой же был, продвинутый. Он был адхикари. Очень великий адхикари был. Потом думает: что, блин, долго что-то он ее дает. Время, он торопился, он не постиг фактор времени и торопился. Поэтому говорится, помните, да, как вот в этом фильме там говорит: кто понял жизнь, тот не спешит. Итак, он сидел так, думал, и гуру Махарадж ему говорит: ты че, балбес, блин, дергаешься? И царь так, он говорит: гуру Махарадж, да я вообще сижу, вот как каменный. Он говорит: нет, я чувствую, как твой ум дергается. Он: да нет, вроде нормально. Ну-ка, не обманывай меня. Он: ну да, да, дергается, только это не помогает. И он говорит: что там у тебя в твоем уме опять? Мантру плохо воспеваешь, наверное. Он: да елки, ну... Он говорит: говори правду. И он, царь, про себя думает: ну, гуру надо правду говорить. Иначе зачем гуру-то? Что перед ним там все время? Это перед другими можно себя выпендрить, как угодно, да? Но перед гуру, если вы себя выпендриваете, значит, вам не нужен гуру на самом деле. Вы еще не поняли ничего. И он, ну, царь-то был более продвинутый, чем мы. И он говорит: да елки, вот слушаю вас, мне так охота вот петуха натренировать, там петушиные бои. И гуру так расстроился, думает: елки, я его столько лет обучаю, а он о чем сидит, думает, да елки, ну... И он так расстроился, гуру Махарадж, и он думает: ну что сделаешь, все равно, так сказать, ученик, хоть правду говорит, все равно, какое-то брахманическое качество есть, хоть правду говорит, и то хорошо, сердце, значит, открыто для меня. И он говорит: ну давай, тащи петуха, обучу я его. Он: да гуру, вы откуда вы-то знаете? Он говорит: что, гуру, думаешь, ничего? Не-не-не-не. И думает: ну я, ой, блин. И взял петуха и думает: вот нафиг сказал, теперь сейчас чувствую, гуру из него преданного сделает. Петух никакой борьбы не будет, у него будет шлоки выкрикивать там какую-то ерунду, блин. Ну что гуру там, они же не разбираются ни в мистике, ни в чем. Иногда я слышу это: что гуру там, вот там, они ни в тантрах, ни в мантрах, ничего. Они все чистые преданные, им все до фени. Если вам все до фени, тогда вы так думаете, что эти люди ничего не соображают, ничего не видят, ничего не понимают. Это чушь собачья. Тот, кто находится в таком сознании, он видит все виды в низших сознаний. Все тайны, все секреты, все подвохи. Поэтому, говорится, одно мгновение достаточно, чтобы человек понял, кто перед вами. Если у него есть та реализация. А говорит: не, они все чисты, они этого не понимают. Они в 10 классе, первоклассников они не могут понять. Не. Это первоклассники понимают, что они в чистом сознании. Поэтому успокойтесь. И... царь сказал: а когда Махарадж прийти? Через 15 минут? Он сказал: нет, через 10 дней приходи. Ты что думаешь, обучить петуха 10 дней, это мало, я попробую за 10 дней. Но не обещаю, 10 дней, я думаю, может даже маловато. Он через 10 дней узнает. И царь думает: Ну, сейчас он там ему Шримад Бхагаватам начнет читать, елки. Через 10 дней приходит, бум, Гуру Махарадж, ну, что, как там, петушок. Он говорит, ты знаешь, еще не готов. Он говорит, а что с ним не готов? В смысле, не сварили вы его или что? Что не готов-то? Он говорит, ой, он кичится, такой, говорит, весь гордый, петушится, все, петушится и петушится, петушится и петушится. Глаза, у него все время ищет соперника, поэтому он не готов. Приходи еще через 10 дней. Царь через 10 дней приходит. Гуру Махарадж, ну что, петух готов? Нет. Теперь он бросается на каждую тень. Он на каждый звук реагирует сразу по-боевому. И он исполнен энергии. Поэтому он не готов. Приходи еще через 10 дней. Через 10 дней он пришел. Он говорит, ну что, почти готов. Почти готов. Почти, он сказал. Теперь он спокоен, не реагирует ни на какие звуки, не реагирует ни на какие вызовы. Он очень спокойно ходит, никуда не торопится. Приходи еще через 10 дней. Он пришел через 10 дней. И, ну, он все это слушает и думает, ну, ё... ну, представляешь, что там за петух сейчас будет. Гуру выходит. Ну давай, иди сюда. Вот это в комнату. И петух такой раз спокойно вышел. И стоит такой, спокойный абсолютно. Царь смотрит на него. Но он видит вообще перемены. И он говорит, он что, преданный теперь? Гуру говорит, ты что, дурак что ли? Как я с петуха сделаю преданного? Это боевой петух. Он смотрит, что-то он не похож на боевого петуха. Он говорит, можешь взять его и просто принести туда, где боевые петухи. И он взял петуха, посадил там мешок, пришел, там другие цари, эти петухи там их тренируют, на веревочках, чтобы они не дрались-то. Они все на веревочках. И он думает, сейчас этого петуха, ну сейчас насмех. И он петуха вытащил. И петух так раз, посмотрел на все. И пошел. И все петухи как ломанулись. Порвали веревочки, и все петухи сбежали. Петух так оглядел пустую арену. И люди все цари стоят. Вернулся к царю, сел возле него и стал смотреть. И царь понял, вот это Гуру Махарадж. Он сделал такого боевого петуха, что просто видя его, вообще, они просто все разбегались. Поняли, да, суть? Пожалуйста, вопросы. А когда петушится и кичится, на всех кидается и бросается, гордится, ищет боя. Это не мастер. Это не боевой петух. Это просто петух гамбургский. Пожалуйста, вопрос. Сейчас текст прочитаю. Глупому, невежественному человеку никогда не постичь Всевышнего, поскольку такой человек, несмотря на свое зависимое положение, упрямо считает себя Всевышним. Считать, что лишь вследствие своей кармы живое существо сначала получает материальное тело от отца и матери, а затем лишается его по чьей-то вине, как животное, убитое тигром, глубокое заблуждение. В действительности создает и уничтожает одних живых существ посредством других, сам Верховная Личность Бога. Кого в нашей жизни можно называть демоном, и чем они отличаются от невинных? Прабхупада говорил, что Рупа Госвами называет демонами врагов бхакти. Тот, кто враждебен к бхакти именно. То есть осознаешь, что это такое? Именно враждебен к бхакти. И все. Я не знаю, сам подумай. Те, кто враждебен к бхакти. И поэтому говорится, что Верховная Личность Бога в своем 21-м воплощении воплотился как Будда для того, чтобы обмануть тех, кто был враждебен к последователям истинной религии. Нервишеша шуньявада пащатьядеша тарине. Западная культура, которая пропитана философией. Какой? Пустоты. Шунья значит ноль, пустота. У них нет Бога, управляющего всем. Потому что мы слишком склонны к западной философии, к западному представлению, к западному мышлению и всего остального. Поэтому Прабхупада, поскольку знал эту тенденцию, что люди очень материалистичны, то есть похотливы, и они поэтому на Запад ориентируются, из-за похоти, он западных людей сделал преданными. И используя вот то, что от них именно будут все это принимать, он начал распространять движение сознания Кришны. Это стратегия. Это стратегия Бхактивинода Тхакура и Бхактистанта Сарасвати. Это стратегия, которая была выдвинута всеми ачарьями, что нужно взять форму и заполнить ее духом и вперед. И тогда эта форма именно станет причиной принятия духа. То есть их бытие будет, бытие будет определять сознание, потому что это люди Запада. А люди Востока, их сознание определяет их бытие. Поэтому такая нищая Индия, Прабхупада говорит, ничего нету, потому что каждый внутренне осознает, что он здесь гость. Не больше. Чего тут все улучшать? Все равно со смертью все это. Поэтому у них разная психология. Те все улучшают, потому что там жить собираются. А эти пользуются, да и все. Что там? Вы же в гостинице не делаете евроремонт и деньги не вбахиваете? Все в гостинице заплатил и все. Что там будете? Там приходят, вы заплатили, пусть они трут там сколько хотят. А вы там новую люстру купили, все. Потом выехали. Говорит, ну что, меценат какой. Какой филантроп. Явно кришнаит. Прабхупада говорил, стройте все на 10 тысяч лет, не дольше. Но что именно строить? Свои дома, что ли? Ты видел, какие... А, ты не был в Индии же? Ты видел грехаски, в каких домах живут? Настоящие грехаски. Шалаш. Хижина. Или лачуга папы Карла, или хижина дяди Тома. Если человек начинает прогрессировать, зачем ему? Что, кому там? Детям что-то оставить? Не надо же не материальное оставить, а духовное детям. Каждый оставляет свои анартхи. Но рождается в их семье тот, кто продвигаться хочет. Они-то думают, что они оставляют своим детям. Но дети тех, кого они считали непродвинутыми, рождаются у этих и воспользуются богатством. Прабхупада говорил, это в материальном мире существует закон змеи. Мышь копает норку, змея приходит, выгоняет мышку и живет в этой норке, которая выкопала мышку. Мышка. Была у меня избушка лубиная, а теперь ледяная. Так и закон перерождения он действует. Неудачливые йоги все рождаются у Форда, у Рокфеллера, там и все. Они амбаришами становятся. И все потом на них, дайте денег, дайте, а ну что, ну дайте. Ой, слава, слава, дай денег, а. Фу, блин. Позор, блин, какой-то. Человек должен через сознание, если его прославляют, значит, они считают, что он тщеславный. Это оскорбление. Человек, настоящий человек бы подумал, ну, блин. Что он и так может дать, что он, дурачок, что ли? Устроить там какой-то цирк. Если бы ко мне так сделали, я бы подумал, они меня, видимо, за идиота считают. Видимо, они думают, что я властолюбец и тщеславная личность. И потом через это подлезаю. Я помню, когда про меня там статью написали в журнале, там, помните? Вообще там в портрете, там ложь мне нравится. Я думаю, ой, блин. Лейтенант, это же сумасшедшие люди. Что вы, это не сумасшедшие, они больные.